Глава 10. Минуло уже несколько часов после полуночи, когда они, наконец, добрались до ночлежки. Эовин и Гвидион к этому моменту уже оба шли по бокам лошади и следили, чтобы Харат, лежащий ничком на ее спине, не соскользнул вниз. Кобыла едва переставляла ноги, и Эовин боялась, что она вот-вот рухнет без сил. «Вы уверены, что здесь кто-то живет?» — спросил Гвидион, когда они вышли к домику. В темноте его не сразу удалось разглядеть. «Абсолютно!» Эовин подвела лошадь к запертой изнутри входной двери и постучала. Пришлось некоторое время подождать, прежде чем послышался скрип деревянных половиц. «Кто там?» — нервно поинтересовался хозяин. «Открывайте!» — крикнула Эовин. «Я вернула лошадь!» «Охотница, это вы?» Удивился он, открывая маленький глазок в двери. «А кто же еще?» Эовин наклонила факел так, чтобы свет падал на ее лицо. «Довольно теперь? Открывайте же уже, наконец!» «И своих попутчиков вы тоже привели?» Хозяин поспешил отворить дверь. «Привела. Комнаты готовы?» «Разумеется», — сказал он, гордо выпятив грудь, обтянутую грязно-серой ночной рубашкой, явно не по размеру. «Хорошо. Помогите отнести раненого наверх, а я пока отведу лошадь в конюшню». Мужчины с кряхтением подняли Харада, и Эовин сунула факел в руку Гвидиону. Хозяин дома вышел встречать их, не взяв с собой ни свечи, ни фонаря, очевидно, не опасаясь свернуть шею. Причем всем троим. Впрочем, рисковать не стоило. «Лошадь отдайте Эллин. Она где-то там возится. Это она должна ухаживать за клячей». Эовин неодобрительно поджала губы. В такое неспокойное время он отправил маленькую девочку одну в конюшню? Это ведь небезопасно. «Ну, давай, старушка». Она потянула за поводье, и уставшая кобыла, наконец освободившаяся от ноши, неохотно сдвинулась с места. «Ничего, скоро и попьешь, и поешь, и отдохнуть сможешь», — увещевала Эовин, надеясь, что и ее ожидает такая же заманчивая перспектива. К сожалению, едой в ночлежке не пахло, и ей самой было не до сна до тех пор, пока о Хараде как следует не позаботиться. Она добрела до полуразрушенной конюшни и вошла внутрь. В дальнем углу оказалась навалена солома, в которой что-то шуршало. Эовин отвела кобылу в стойло и принялась расседлывать. Она не могла не заметить, что и в корыце лежала еда, и поилка была наполнена водой. Наверняка это Эллин все подготовила. Эовин знала, что девочка сейчас наблюдает за ней, прячусь в соломе, и невольно задалась вопросом, хорошо ли малышка видит в темноте. «Интересно, одеяло тут найдется? Тебя бы обтереть не помешало», — проговорила она, обращаясь к лошади. «Одеяла нет», — нерешительно прозвучало у нее за спиной. «Я ее обычно соломой обтираю». «Тебя зовут Эллин, правильно?» Эовин медленно повернулась к девочке, чтобы не напугать ее. «Кто вы?» Голос малышки звучал отстраненно и напряженно. «Я охотница богини Арии». Эовин попыталась улыбнуться. «А, из тех, что за деньги убивает животных?» С вызовом бросила девчушка. Затем послышался шорох. Видимо, малышка спряталась поглубже в солому, не желая больше разговаривать. «Я вовсе не охочусь на животных», — возразила Эовин и начала растирать лошадь. «А на кого тогда?» — недоверчиво поинтересовалась девочка. «В основном на плохих людей, которые причиняют боль другим». «Так вы пришли, чтобы убить Тона?» Девочка выползла из-под соломы. «Он мне всегда делает больно». Этот невинный вопрос застиг Эовин врасплох. В ней всколыхнулись сострадание и ужас. Выронив охапку соломы, она присела на корточки, чтобы смотреть малышке прямо в глаза. «Я никогда не убиваю людей, на которых охочусь», — объяснила Элвин. «Иногда их судят и назначают наказание, а иногда я просто их так запугиваю, что они обещают вести себя лучше и действительно исправляются». Эллен наклонила голову, как будто раздумывала о чем-то. «Атона, вы можете припугнуть?» Элвин серьезно посмотрела на нее. «Я сделаю все возможное». «А сейчас вы на кого охотитесь?» «Ни на кого». Элвин со вздохом выпрямилась. «Сейчас я просто забочусь о безопасности моих попутчиков. Один из них серьезно ранен». Она сочувственно улыбнулась девочке. «Мне нужно позаботиться о нем. А тебе нужно поспать. Если хочешь, я загляну к тебе завтра». Эллен разочарованно опустила глаза. «А давайте я помогу вам», — предложила она. «А ты знаешь, как ухаживать за ранеными?» «Нет», — она прикусила губу. «Но мне так не хочется сидеть тут в темноте. Тон не разрешает мне развести огонь. Боится, что конюшня может загореться». Эллен покосилась на лошадь. «Я присматриваю за Гингстер, а Гингстер присматривает за мной. Мы слышали эти страшные истории про чудовища и жуткие нападения. Я...» Она откашлялась. «Я не знаю, смогу ли я в одиночку защитить Гингстер. А звать на помощь бесполезно. Конюшня слишком далеко, не докричишься». Сердце Элвин сжалось. Она скорее преодолела расстояние, отделявшее ее от малышки, притянула к себе и обняла, чтобы утешить. Девчушка напряглась и уперлась руками в живот Элвин, словно хотела оттолкнуть. Элвин успокаивающе погладила ее по растрепанным волосам, в которых застряли короткие соломинки. «Все хорошо», — пробормотала она. «Вреда я тебе не причиню». Эллен немного расслабилась. «Мама раньше тоже меня так обнимала». Вдруг она резко подняла голову, словно о чем-то догадалась. «Почему вы ко мне так добры?» Прищурилась она с подозрением. «Я была не намного старше тебя, когда потеряла свою семью. Так что поверь, я знаю, что ты сейчас чувствуешь». Эллен опустила голову и отстранилась от нее. «Нет. Не знаете. Я не такая, как все». Теперь охотница уже не сомневалась, что ей не померещилось то мимолетное превращение. Она улыбнулась малышке, глядя на нее сверху вниз. «Быть не такой, как все, не так уж плохо. Иногда это также означает быть особенной». Элвин отступила на шаг. «И знаешь, я думаю... Кое в чем ты действительно могла бы мне помочь. Наберешь горячей воды?» «Конечно! Пойдемте!» Малышка уверенно подбежала к двери конюшни и вскоре исчезла в темноте. Задумавшись, Элвин последовала за ней. Эта девочка, похоже, действительно была особенной. «Видать, плохо дело!» — серьезно проговорил хозяин, наклоняясь над плечом Элвин, чтобы осмотреть рану Харада. И Элвин была вынуждена признать, что, к сожалению, он прав. «У вас есть стебли вирсы или листья мамиля?» Оба этих растения хорошо снимали воспаление и способствовали заживлению ран. «Нет, такого у меня никогда и не было», — покачал головой хозяин. «Могу принести разве что водку, дабы обеззаразить, и железо, чтобы прижечь». Элвин колебалась. Воспаление оказалось довольно запущенным. Согласись она использовать предложенные средства, у Харада, скорее всего, возникли бы проблемы со здоровьем. Рука могла попросту отняться, или он вообще не выжил бы после подобных грубых методов лечения. Эллен, которая до этого стояла, прижавшись к дверному косяку, внезапно потрясла Элвин за рукав. «А ты что тут забыла?» — рявкнул на нее хозяин. «Проваливай и не мешай гостям!» Он грубо схватил девочку за плечо. «Малышка останется здесь!» Холодно бросила Элвин, не повышая голоса, и тут же подчеркнуто дружелюбно обратилась к Эллен. «Что ты хотела?» «У меня есть целебные листочки!» Она сосредоточенно наморщила носик. «Может, это мамиль? Я не уверена!» «Ты просто мелешь какую-то чушь!» — возмутился хозяин. «Вот и нет!» — крикнула малышка и выпрямилась во весь рост. Снова на миг в ее чертах проступило что-то неестественное, и Гвидион отшатнулся в ужасе. «Пошла вон отсюда!» — прошипел хозяин и с силой толкнул ее. Малышка, не удержав равновесия, упала на пол. «Довольно!» — вмешалась Элвин. Она подала руку и помогла Эллен подняться на ноги. Девочка с ликованием посмотрела на хозяина. «Вроде как, вот смотри, какая у меня теперь заступница!» На что тот лишь сердито скрипнул зубами. «Шли бы вы спать!» — предложила Элвин. «А то мы и так вас задержали. Сами видите, нашему другу вы мало чем способны помочь». «Железо-то возьмите, ему это поможет». «Спасибо, но лучше оставьте свое мнение при себе. Я сначала попробую с листьями». «Что ж, удачи», — фыркнул хозяин. «В конце концов, его смерть будет на вашей совести. Кто знает, какой мусор вам притащит эта девка-перевертыш. Только плакаться потом не приходите». «О, не волнуйтесь, не придем». «Но Элвин...» — неуверенно начал Гвидион. «Просто доверьтесь мне», — перебила она, твердо посмотрев ему в глаза. Судя по всему, сама охотница безоговорочно верила в эффективность этого средства, и он кивнул. «Ладно, попробуем так. Если завтра утром Хароду не станет лучше, придется искать другие средства». Хозяин неодобрительно покачал головой, явно разочарованный глупостью новых постояльцев, и вышел за дверь. «Можешь принести эти листья?» — обратилась Элвин к девочке, разрезая на лоскуты простыню, которую специально для этого предоставил им хозяин. Эллен медлила. «Они в конюшне!» Элвин поняла ее смятение. Пусть в темноте девочка видела прекрасно, но при этом она была еще ребенком, а за окном стояла глубокая ночь. «Гвидион, вы не могли бы проводить ее?» «Зачем это?» На лице принца было написано отвращение, и Элвин заметила, что от девочки он старается держаться подальше. Малышка явно пугала его. «А затем, что маленькой леди нужен смелый и благородный рыцарь, который сопроводит ее до конюшни. Разумеется, если вы не считаете, что это ниже вашего достоинства», — с усмешкой отозвалась она. Эллен тихо хихикнула. Гвидион колебался некоторое время, потом обреченно вздохнул. «Ну хорошо, идем». Элвин протянула масляную лампу и не сдержала улыбку, увидев, что свободную руку принц держит на рукояти меча. Малышке он не доверял. Оставшись одна, Элвин быстро промыла рану Харада и с тревогой заметила, что он едва шевелится. Убрала волосы с его лица, отгоняя мысли о том, что, возможно, уже поздно. Вдруг прямо сейчас этот мужчина медленно умирал. Здесь, в обшарпанной комнате с пляшущими по стенам тенями, окружившими Харада, точно голодные призраки, мысль о том, что его смерть близка, не казалась такой уж надуманной. Горло Элвин сжалось, а на глаза навернулись слезы. Раньше она не встречала такого человека, как он. Она стиснула зубы. Скончайся Харад здесь и сейчас, это стало бы настоящим позором, самой бессмысленной тратой добра, чести и силы. Закрыв глаза, Элвин постаралась взять себя в руки. Затем наклонилась и дрожащими губами коснулась его щеки. «Борис», — прошептала ему, — «ты ведь воин! Не прекращай бороться!» Веки Харада чуть дрогнули, и Элвин, застигнутая врасплох, отшатнулась. Он тихо застонал и снова потерял сознание. «Элвин, прошу!» Взяв Харада за руку, взмолилась она Тедону, богу исцеления. «Пожалуйста, пусть он снова встанет на ноги!» Она молилась и Арии, приходившейся Тедону супругой, чтобы та замолвила словечко за Харада, и Лексе, богине безболезненной смерти, чтобы проявила милосердие и пока не забирала его. Никогда еще в своей жизни Элвин не чувствовала себя настолько беспомощной. Что стоили боевые навыки, скорость и сила, если она не могла противопоставить все это чему-то столь банальному, как воспаленная рана, если она проигрывала нескольким крошечным микробам? Элвин осознала, что плачет, лишь когда услышала шаги на лестнице. Поспешно вытерла слезы, но все же ее печаль не укрылась от Гвидиона. Принц побледнел. «Неужели?» Его голос сорвался. «Нет-нет, пока все без изменений», — заверила Элвин, вытирая глаза. А потом, прочистив горло, спросила. «Листья нашли?» «Да, вот они». Элин протянула ей небольшой тканевый мешочек. Как только Элвин развязала шнурок, сразу уловила знакомый аромат листьев мамили и с наслаждением вдохнула. «Это те, что были нужны?» — нетерпеливо поинтересовалась Элин. «Да», — улыбнулась охотница. Она взяла миску и растерла листья между пальцами, пока не получился порошок. «Вот, сейчас мы смешаем эти крупицы с водой, и у нас получится такая смесь», — объяснила она Элин, перемешивая содержимое миски. «А затем эту смесь нужно будет нанести на рану». «Этого хватит?» — обеспокоенно спросил Гвидион. «Для полного выздоровления, к сожалению, нет. Повязку нужно будет менять». «Откуда у тебя эти листья?» — обратился к девчушке Гвидион. «Их можно нарвать поблизости». «Я не знаю. Мне дала их Нима, когда Гингстер месяц назад повредила ногу». «Кто такая Нима?» — осведомилась Элвин, осторожно поворачивая Харада, прежде чем посадить его, чтобы наложить повязку. Гвидион тут же потянулся поддержать друга. Он искренне хотел помочь раненому Хараду, не считая при этом, что лечением вполне может заняться простолюдинка вроде Элвин, а он и пальцем не шевельнет. Поэтому ей все больше нравился молодой наследник престола. Он почти не кичился своим положением и состоянием. По-видимому, отправить его в Зинду, как простого студента, стало не такой уж глупой идеей. «Нима, она...» Элин явно тщательно подбирала правильные слова. «Она уже очень старая, живет в горах, много всего знает». «Значит, и лечить умеет?» «Думаю, да. Она смогла вылечить ногу Гингстер». «Далеко до нее добираться?» Девочка задумчиво шмыгнула. «Если я уйду утром, когда сделаю все, что скажет хозяин, к вечеру вернусь». «Ты часто ее навещаешь?» — продолжила расспросы Элвин, осторожно опуская Харада обратно на кровать. «Нет», — покачала головой Элин. «Один раз только у нее была, когда с Гингстер случилась беда. Тон за что-то ее очень не любит. Он меня даже побил, когда я предложила позвать Ниму, чтобы она помогла Гингстер». Детские глаза гордо блеснули. «А я все равно позвала ее». «Как же ты узнала, где она живет?» «В прошлом году помогла ей донести до дома покупки. Если до наступления зимы мимо проезжает торговец, она спускается в долину, чтобы обменять лечебные травы на продукты. «И ты запомнила дорогу, по которой прошла всего раз, и то год назад?» — изумился Гвидеон. «Там есть небольшая тропинка, что ведет вверх. И все не так уж сложно, если знать, где искать», — лукаво заметила девчушка. «А почему Тон ее не любит?» «Он считает ее ведьмой. Но со мной она добрее, чем с кем бы то ни было». Эллин вызывающе вздернула подбородок, словно предупреждая, чтобы он не говорил ничего плохого о Ниме. Уголки рта Гвидеона чуть дернулись. Видимо, он понял, что ошибся насчет этой малышки. «А ты можешь привести Ниму сюда?» — с надеждой поинтересовалась Элвин. «Я не знаю». Эллин колебалась. «Она почти никогда не спускается в долину. Кроме того, Тон запретил мне иметь с ней дело». «Но ведь ты пошла на это ради Гингстер», — вмешался Гвидеон. «Потому что Гингстер — мой друг», — твердо заявила Эллин. «А Тон и в прошлый раз жутко разозлился». Девочка потерла руку, как будто снова ощутила боль в этом месте. «Ну что ж, а Харат — мой друг», — сообщил принц. «И мой тоже», — добавила Элвин. «Пожалуйста, он умрет без помощи Нимы». «Я могла бы проводить вас к ней», — Эллин оценивающе посмотрела на охотницу. «Но при одном условии. Вы возьмете меня и Гингстер с собой». «Это исключено», — в один голос заявили Гвидеон и Элвин. «Пойми, наше путешествие очень опасно», — объяснила охотница, когда Эллин разочарованно сжала губы. «Не лучшая обстановка для ребенка». «Хуже, чем здесь, все равно не будет», — с вызовом бросила малышка. «По крайней мере, здесь тебе ничего не угрожает», — мягко заметила Элвин. «И когда вырастешь, ты сама сможешь уехать, куда душа пожелает. А мы даже не знаем, переживем ли следующие несколько недель». «Я могу помочь! Знаете, какая я ловкая!» Детский подбородок начал предательски дрожать. Видимо, в своей маленькой головке она уже все для себя решила и совсем не ожидала наткнуться на препятствие. «Я даже не сомневаюсь», — попыталась успокоить ее Элвин. «Но идти с нами тебе все же не стоит». Эллин сердито скрестила руки на груди. «Без меня вам не найти дорогу». «Может, мы все-таки возьмем ее с собой?» — предложил Гвидеон, внимательно глядя на Элвин. «Она покажет дорогу, а потом мы пристроим ее куда-нибудь, где ей будет лучше, чем здесь». Элвин догадалась, к чему он клонит. Во всяком случае, ей хотелось так думать. Эллин вполне могла бы остаться с этой Нимой. Судя по всему, они неплохо ладили. К тому же в горах проживало не так уж много народа. Пожалуй, именно это и требовалось девчушке с необычной внешностью и способностями. Как только ее непохожесть проявится, в любом поселении к ней отнесутся с недоверием и страхом. Кроме того, они и сами очень мало знали, с чем связана эта непохожесть и как защитить девочку от разъяренной толпы. Возник не такая угроза. А вдруг Эллин, немного повзрослев, сама будет представлять угрозу для тех, кто рядом? Элвин понятия не имела, на что еще способна эта малышка или почему она такая необычная. Так что предложение Гвидеона показалось ей вполне разумным. Оставалась всего одна проблема. «Помощь Хараду нужна сейчас. Если ждать, пока он достаточно окрепнет, чтобы подняться на ноги, может быть, уже поздно». В это самое время телохранитель или постепенно шел на поправку, или уже покинул этот мир. «Поэтому я и предлагаю взять с собой Гингстер», — взволнованно заговорила Эллин. «Она справится. Дорога там достаточно широкая. Пройти будет можно. У нее получится. Она ведь принесла вашего друга сюда». Элвин потерла подбородок. «Вряд ли Тон будет в восторге, когда узнает, что мы забираем и тебя, и лошадь». «Но вы же гораздо сильнее его, к тому же вас двое!» Элвин серьезно посмотрела на малышку. Не все в этой жизни должно решаться грубой физической силой. Сильные не имеют права забирать себе все, что захотят, только потому что способны на это. Эллен склонила голову на бок. Тон так не думает. Он заставляет меня работать на него. А если ему что-то не нравится, чуть ли не кожу с меня сдирает. Элвин постаралась подыскать правильные слова. А ты сама как считаешь, справедливо ли он поступает? Конечно, нет. А правильно будет, если мы поступим, как он. Эллен нахмурилась. Об этом она явно раньше не задумывалась. Но тут же малышка вызывающе поджала губы. «Гингстер пойдет со мной!» Гвидион коснулся плеча Элвин. «Думаю, с лошадью не должно возникнуть проблем», — пробормотал он. «Отсыплем побольше золотых, и он с радостью отпустит обеих. Еще и рукой вслед помашет». «Так нам правда можно пойти вместе с вами?» — просияла Эллен. «Да», — кивнул Гвидион. «Завтра утром ты отведешь нас к этой Ниме. Остается только надеяться, что она действительно так хороша, как ты рассказываешь». Элвин отправила девочку в комнату, которую на самом деле сняла для себя. Та очень обрадовалась, хоть и не сразу поверила в свалившееся на нее счастье. Но вскоре залезла под одеяло и погрузилась в сон. Эта детская простота и непосредственность заставила Элвин окончательно забыть все опасения относительно необычной малютки, если таковые еще оставались. Однако она не решалась составить Эллен компанию. Как бы сильно ни устала, она не могла оставить Харада одного, поэтому остаток ночи они с Гвидионом по очереди дежурили рядом с раненым. Элвин не раз слышала, как в бреду Харад повторял ее имя, и понимала, что и принц тоже слышал. К счастью, он воздержался от комментариев, возможно, не желая ставить друга в неловкое положение. Элвин приходила в смятение, понятия не имея, как ей на это реагировать. Нельзя было отрицать, что у Харада имелись к ней какие-то чувства. Но, вероятнее всего, они померкли бы, когда они, наконец, добрались бы до пункта назначения, а затем разошлись бы в разные стороны. Меняя утром повязку, она отметила, что края раны выглядят менее отекшими, а лоб не такой горячий на ощупь. Впрочем, она все равно сомневалась, спал ли окончательно жар, поскольку ладонь по-прежнему ощущала некое неестественное тепло. Она уже собиралась заглянуть к Эллен, когда Харад внезапно открыл глаза. Его по-прежнему била лихорадка, однако взгляд был осознанным и несколько настороженным. «Воды!» — прохрипел он, и Элвин тут же поспешила исполнить желание. «Где мы?» «В безопасности, на постоялом дворе. Как ты себя чувствуешь?» Он скривился. «Как будто меня отрыгнула змея, причем наполовину переваренным». Элвин улыбнулась. «А я и не знала, что ты так хорошо знаешь винтерские поговорки». Уголки его губ слегка приподнялись. «Сам не заметил, как перенял», — пробормотал Харад и тут же прикрыл веки, будто короткий разговор его уже очень утомил. «Отдыхай и набирайся сил». Ладонь Элвин замерла на полпути к его щеке и осторожно, словно перышко, опустилась на руку. «Я принесу тебе супа». На заднем дворе бегало много старых кур, и, если понадобится, она лично поймает одну из них. «А потом мы отправимся к настоящей целительнице». «Спасибо». Харад сжал ее руку в своей. «Рано благодарить. Дорога предстоит дальняя. Еще проклинать меня будешь». «Я не об этом». Он снова открыл глаза. «Ты ведь мне жизнь спасла. Снова». Элвин покачала головой. «Я ничего не сделала». И она ничуть не лукавила. Если бы Эллен не поделилась листьями, Харад бы с ней сейчас не разговаривал. «Ты молилась за меня», — тихо возразил он. «Просила, чтобы я боролся и не сдавался». Харад тепло улыбнулся. «Я слышал твой голос и изо всех сил цеплялся за него». Прочистив горло, Эовин отвернулась. «Рада, что смогла помочь». Заметив, что Гвидион тоже проснулся, она встала. «Ну что, дальше справитесь сами, а я попробую раздобыть еды». Хозяин был далеко не в восторге, когда Эовин подняла его ни свет ни заря. Еще сильнее настроение испортилось, когда она потребовала хорошей и сытной еды. Для того, чтобы он удовлетворил эту просьбу, пришлось выложить еще несколько золотых, а также пару раз угрожающе нахмурить брови. «И куда запропастилась эта маленькая лентяйка?» — сердито бурчал хозяин. «Не знаю. Я не видела ее все утро», — честно ответила Эовин. Малышку после неспокойной ночи разморило так, что она наверняка еще не скоро вылезет из теплой мягкой постели. «Уж попадется она мне», — приговаривал хозяин, ставя три миски и горшок со свежим куриным супом на поднос. Эовин заранее предупредила, что завтракать они будут наверху в комнате. «Нам понадобится 4 миски», — небрежно заметила она. «А горшок я сама понесу». Хозяин вознамерился спорить, но ледяной взгляд быстро заставил его замолчать. Если уж заплатила за курицу и все остальные ингредиенты, значит, она собиралась что-то из этого съесть. Вздохнув, хозяин поставил на поднос еще одну миску. «И для кого же она?» С надеждой поинтересовался он, явно рассчитывая, что и ему немного перепадет. «Для Эллен». Эовин направилась к лестнице. «Столько возни с этим перевертышем!» Зло проворчал хозяин. «Держались бы вы от нее подальше! Она неуправляема, жестока и коварна!» Резко остановившись, охотница повернулась к нему. «Ну, раз она вам в тягость, думаю, вы будете рады услышать, что я хочу забрать ее с собой». Он озадаченно уставился на Эовин. «Забрать? Почему?» «Потому что она заслуживает лучшего». Хозяин сжал губы. «А кто сказал, что я ее отпущу? Я за ней столько лет ухаживал, кормил, одевал, благодарности не просил. А теперь, когда она может начать возвращать долг, ты хочешь забрать ее?» Мужской голос постепенно становился все громче. «Ну уж нет!» Эовин сузила глаза. «А нам ваше разрешение и не потребуется. Девочка не принадлежит вам». «Это так, значит, охотницы дела делают, да? Грабят честных людей и бросают их на произвол судьбы?» Эовин вздохнула. Не хотелось, чтобы кто-то очернял других охотниц, распространяя про них недобрые слухи и тем самым портя репутацию. «Я выплачу компенсацию. 3 золотых дублона за девочку и еще 2 за лошадь». «Как? И лошадь заберете? А мне что прикажете делать?» «Ну, для начала уже и самому что-то делать», — услужливо предложила Эовин. Хозяин одарил ее сердитым взглядом. Похоже, не стоило ехидничать. «Не будьте дураком», — примирительно продолжила охотница. «С помощью золота вы сможете начать новую жизнь, подальше отсюда. Сами ведь упоминали, что надолго задерживаться здесь не собирались». Хозяин огорченно посмотрел на нее, но вскоре в его глазах засияла жажда наживы. 10 золотых дублонов. 7. 8. Договорились, кивнула Эовин. Так я пошла? Не дожидаясь ответа, она поднялась по скрипучей лестнице на 2-й этаж. «Скорее собирай вещи!» — крикнула Эовин малышке, укладывая сумки на гингстер. Получив золото, хозяин больше не показывался. Такая понятливость вызвала у нее только радость. Слегка пошарив в сене, Эллин вытащила какой-то небольшой рваный сверток с круглой головой, напоминающий привидение. «Вот, я все», — взволнованно объявила она. «Больше у тебя ничего нет?» «Нет, эту куклу подарила мне мама, когда я была еще совсем маленькой, а потом у нее случайно оторвались ручки, и я не знала, как это можно исправить». «Она все равно очень красивая», — похвалила Элвин, ощущая ком в горле. «Как ее зовут?» «Мара», — сообщила Эллин, погладив грязную лысую голову. «Упакуй ее так, чтобы она не потерялась», — посоветовала Элвин, и девчушка тут же сунула ее себе в вырез платья. «Можешь принести еще воды?» — попросила охотница, выводя Гингстер из конюшни. «Я буду ждать у дома». Эллин нетерпеливо убежала с пустыми флягами, а Элвин оставила лошадь у входа в ночлежку и поспешила наверх, в комнату, чтобы помочь Гвидиону вывести из дома Харада. Несмотря на то, что воспаление перестало распространяться, тот еще не поправился окончательно. Элвин очень надеялась, что малышка оказалась права насчет этой Нимы и что женщина действительно хорошо разбирается в лечении травами. Собрав и уложив все вещи, они отправились в путь. Эллин шагала впереди, за ней Гвидион, следом на лошади ехал Харад, а Элвин шла рядом, чтобы в случае необходимости поддерживать или подхватить его. В целом же сегодня он самостоятельно держался в седле. И пусть в густых зарослях тропинка была едва различима, но Эллин точно знала, куда идти и когда повернуть. Очевидно, она комфортно чувствовала себя в лесу и прекрасно ориентировалась, напоминая охотнице ее саму. Постепенно опасения в том, что подъем может оказаться слишком крутым для Харада и лошади, улеглись. Узкая тропа петляла вверх по склону горы, минуя особенно каменистые участки. Но спустя добрых два часа Элвин заметила, что Харад все ниже опускает голову. На его лбу выступили бисеринки пота, а глаза то и дело закрывались. «Делаем привал!» — крикнула она и повела Гингстер под дерево, а затем вместе с принцем помогла ему спешиться. Растянувшись на земле, Харад тут же с облегчением вздохнул. «Далеко еще?» — спросила Элвин у девчушки. Эллин внимательно огляделась. «Мы прошли примерно полпути». Элвин и Гвидион тревожно переглянулись. «Харад быстро устает. Тропа так идет до самого дома Нимы?» «Да». «Хорошо, тогда оставайтесь здесь, а я ее приведу». «Тогда я с вами, она же вас не знает», — заявила малышка. «Одна я справлюсь быстрее». Элвин отпила глоток воды и передала фляжку. «Я тоже очень быстрая», — заспорила Эллин. «Я верю, но сейчас тебе лучше остаться здесь и позаботиться о моих друзьях. В лесу они ориентируются не так уж хорошо, как ты». Элвин серьезно посмотрела на малышку, не обращая внимания на закатившего глаза Гвидиона. «Ладно», — уступила та, и охотница убежала. Менее чем через полчаса она достигла небольшой равнины, где и обнаружила частично встроенный в горный склон домик, рядом с которым раскинулся небольшой огород с овощами и травами. Немного отдышавшись, Элвин решительно подошла к двери и постучала. «Кто вы? И что вам здесь нужно?» — прозвучало у нее за спиной. Элвин оглянулась, удивленная тем, что не слышала, как кто-то подошел. Позади нее, держа в руках взведенный арбалет, стояла женщина неопределенного возраста со стянутыми в тугой узел и перевитыми серебряными нитями волосами и испещренным глубокими морщинами лицом. Ее темно-серые глаза излучали настороженность. «Меня зовут Элвин Ариасон». Охотница сама не знала, почему назвала полное имя. Похоже, в присутствии этой женщины солгать было невозможно, словно она и так видела людей насквозь. «Вы Нима?» На лице незнакомки не дрогнул ни один мускул. «Зачем вам это знать?» «Дорогу к вам мне указала Эллен». В глазах пожилой целительницы мелькнуло легкое удивление. «Один из моих спутников тяжело ранен, ему нужна ваша помощь», — продолжила Элвин. «А с Эллен вы как познакомились?» «В ночлежке. Я забрала ее с собой». «И где же она?» Нима внимательно оглядела окрестности, словно искала кого-то. «Я оставила ее со своими спутниками на полпути сюда, а сама побежала за вами. Раненому не под силу подняться в гору. Прошу вас». Элвин умоляюще посмотрела на старуху. «Помогите ему, пожалуйста. Все остальное я объясню позже». Задумчиво посмотрев на нее, Нима покачала головой, словно соглашалась с какими-то мыслями и слегка прищурилась. «Кто вы?» — повторила она нерешительно. «Я ведь уже сказала...» Элвин постепенно теряла терпение. «Если не хотите идти со мной, дайте мне хотя бы несколько листьев мамиля, и я сама обработаю рану». «Хорошо». Старуха опустила арбалет и направилась к дому. «Что именно произошло с вашим другом?» «Он получил удар кинжалом в плечо, из-за чего началось нагноение, а до этого был ранен в грудь и потерял много крови». «Видно, нелегко вам пришлось в последние пару дней». Нима толкнула дверь и вошла внутрь. Элвин с любопытством последовала за ней. «Да, можно и так сказать», — пробормотала она. Внутри оказалось чисто и аккуратно. С потолка свисали пучки трав. От металлической плиты исходило успокаивающее тепло, а в задней части дома находилась еще одна дверь. Элвин невольно задалась вопросом, насколько глубоко в гору простирается жилище Нимы. «Это какие-то личные счеты, или вы столкнулись с бандой грабителей?» — поинтересовалась старуха, поспешно упаковывая в корзину травы, мази и повязки. Элвин не представляла, что на это ответить. «Первое, я полагаю, точно сказать не могу». «Значит, потом нападавшие скрылись?» — продолжала расспрашивать Нима, проверяя содержимое корзины. «Он был всего один», — объяснила Элвин, пораженная способностью женщины сразу докопаться до сути. «Лишь один», — задумчиво повторила она. «Охотницы Арии обычно девушки суровые, почти ни с кем не церемонятся. Похоже, вы нажили себе серьезных врагов, Элвин». «Кто сказал, что это мои враги?» — ответила охотница. «Я путешествую по поручению ордена». Улыбнувшись, Нима направилась к двери. «Возможно, сначала так оно и было, и вы лишь выполняли задание. Но теперь это нечто большее, не так ли?» Элвин почувствовала, как к щекам прилила кровь. «Как вы догадались?» «Раненый много значит для вас». «Я действительно ценю его как хорошего бойца и как человека». Нима снова улыбнулась. «Как дела у Эллен?» «Учитывая обстоятельства, неплохо». Элвин последовала за ней по тропинке. «Похоже, она вас очень любит», — осторожно добавила она. «Ребенок почти не видел добра, поэтому так легко и отдает сердце». Звучало это не слишком многообещающе, а ведь Элвин планировала оставить малышку со старухой. «Она заслуживает лучшей жизни». «Это верно». Нима начала спускаться. «Может, я понесу корзинку?» — услужливо предложила Элвин. Старуха усмехнулась. «Я не такая хрупкая, как кажется, но если вы настаиваете...» Она передала корзину, оказавшуюся, на удивление, тяжелой. «Почему вы не забрали ее оттуда?» — спросила Элвин. По лицу Нимы пробежала тень. «Со мной ей вряд ли было бы лучше. Я уже стара. Что я могу предложить такой малышке, как она?» «Ну, например, дом, безопасность, доброе отношение?» Старуха скривила губы в сожалеющей улыбке. «Эллен — особенная девочка. Я бы не стала ее воспитывать». Элвин сузила глаза. «Вы не хотите ее брать, потому что она другая?» Нима вздохнула. «Нет, не в этом дело. Она совсем еще ребенок. Со мной она не будет счастлива и быстро заскучает. Такая отшельническая жизнь совсем не для молодежи. Зато здесь ей ничего не грозило бы». Нима посмотрела на Элвин. «Честно говоря, я надеялась, что однажды появится кто-то вроде вас. Орден Охотниц — тоже неплохое убежище для нее». Элвин вздрогнула. До сих пор она не рассматривала подобную возможность. Да и по некоторым причинам это не показалось ей хорошей идеей. Даже у терпимости охотниц имеются границы, если дело касается людей, слишком выделяющихся из толпы. Уверенно проговорила Элвин. Нима вновь пристально ее оглядела. «Вы говорите так, будто сами сталкивались с подобным». Она постаралась как можно безразличнее пожать плечами. «Сами охотницы не сильно отличаются от остальных людей. Я не уверена, что кому-то вроде Эллен будет хорошо в Ордене. К тому же она пока еще слишком мала. Стало быть, вы уже видели, насколько она необычный ребенок». «Я не совсем поняла, что именно видела», — осторожно отозвалась Элвин. «В ней проглядывает наследие ульфарадцев». Элвин остановилась, как вкопанная. «О чем это вы?» — вырвалось у нее. «Просто удивительно, как плохо нынешняя молодежь знает легенды», — вздохнула Нима. Сердце Элвин забилось чаще. «Я искала подсказки, где только возможно, но так и не смогла ничего найти». «Может, именно эта старая отшельница поможет ей пролить свет на столь темную историю?» «Так и не мудрено. Никто не хотел, чтобы истории продолжались. Сами боги были против». «А вы знаете эти истории?» — скептически выгнула бровь Элвин. «Да». «Откуда?» Охотница сомневалась, можно ли верить старухе. И пусть та излучала впечатляющую мудрость и достоинство, но все же могла быть самой обычной травницей, которая пыталась притвориться всезнающей. Нима покосилась на нее так, словно знала, что происходит в голове у Элвин. «Прабабушка моей прабабушки однажды встретила ульфарадку». Старуха нахмурилась. «Возможно, прошло даже больше поколений, чем я предполагаю». «Значит, первый народ действительно существовал», — вырвалось у Элвин. «Что же с ними случилось? Куда они пропали? Возможно ли, что они еще живы?» «Слишком много вопросов», — Нима с сожалением покачала головой. «Вряд ли я смогу ответить на все». Старуха вздохнула, и ее взгляд затуманился, как будто она смотрела далеко-далеко в прошлое. «Давным-давно, задолго до того, как появились люди, жил на земле народ Ульфарад. Боги гордились своим творением, поскольку ульфарадцы были прекрасны, могущественны и сильны. Наделенные разнообразными дарами, они стали практически бессмертны. Однако именно это вскоре сыграло роковую роль. Их страсть к удовольствиям и разврату просто не знала границ. Они воевали друг с другом и захватывали подаренные богами земли. Спустя несколько столетий они уже не могли прокормиться, ведь благодаря бессмертию и несмотря на войны, Их количество быстро росло. Они вышли на новые берега, отыскали новые континенты и захватили их так же, как и свои собственные. Боги пытались призвать их к благоразумию, но высокомерные ульфарадцы не желали слушать, считая уже себя богами, которые ни перед кем не стали бы склонять головы. В конце концов, боги осознали, насколько низко пали ульфарадцы, и создали новую расу, слабее и смиреннее. Эти люди жили не так долго. Боги ожидали, что они станут быстрее учиться и существовать в мире с собой и с миром. А что сталось с ульфарадцами? Говорят, боги долго спорили, как с ними поступить. Лекса и Ария предлагали уничтожить первый народ и начать все сначала. А Тедон до последнего надеялся, что ульфарадцы раскаются. Когда даже Бесок, бог коварства и жестокой смерти, неожиданно высказался за то, чтобы пощадить ульфарадцев, решение осталось за Эдеоном, верховным богом. Тот решил отправить ульфарадцев в ссылку. Боги объединили силы и создали огромные рунические камни, которые были призваны отделить империю ульфарадцев от империи людей. Эти валуны спрятали глубоко в море, разбросали по всей земле. Никто и никогда не сможет преодолеть барьер, если только этот неукротимый народ не осознает ошибки прошлого. Нима пожала плечами. Поскольку о них больше никто ничего не слышал, полагаю, они так ничего и не осознали. Вероятно, даже боги забыли о существовании ульфарадцев. Эовин застонала. «Вы ведь только что утверждали, будто ваша пра-пра-пра-пра однажды столкнулась с ульфарадкой». Старуха кивнула. «Не всех ульфарадцев отправили в ссылку. Одна целительница упросила Тедона позволить ей остаться в Алрионе. В собственном королевстве ей грозила верная смерть». «Почему?» «Почва ульфарата перестала быть плодородной и уже не могла прокормить всех. Целители же всегда являлись одними из самых слабых представителей вида. Их клан поработили еще в незапамятные времена, а его представителей постоянно унижали. Чтобы обеспечить выживание в тюрьме наиболее приспособленных, в жертву как раз приносили самых слабых. Посочувствовав целительнице, Тедон исполнил ее желание. Когда другие боги об этом узнали, в свою очередь настояли на своем праве помиловать ульфарадца, которого особенно ценили. Нима фыркнула. И вы, конечно, можете себе представить, какой выбор сделал Бесок. Великую Хориганскую войну наверняка развязал его любимчик. «Все равно не понимаю», — призналась Эовин. «Если ульфарадцы жили среди нас все эти годы, почему мы никогда ничего о них не слышали? Бессмертные, сверхсильные существа явно выделялись бы из толпы. Они не могли вечно прятаться». «Помилованным ульфарадцам позволили остаться при условии соблюдения некоторых правил. Им запретили вмешиваться в судьбу новой человеческой расы, намеренно причинять им страдания и многое другое. Но придерживались этих правил не все. Хориганская война — прекрасное тому подтверждение». «Вы хотите сказать, что князь Рэгкор не был человеком?» «В пользу этого свидетельствует достаточно много фактов. Его было очень трудно остановить. Не вмешайся, боги, он наверняка завоевал бы весь Алрион». Эовин скептически скривила лицо. Она слышала об этом периоде истории, но там и речи не шло о богах. Правящий тогда принц Рожадана в порыве отчаяния заманил воинствующего князя в ловушку, и пожертвовал жизнью, чтобы убить военачальника, который вырезал всю его семью. Я не слышала ни о каком божественном вмешательстве в Хориганскую войну. Порой боги направляют нашу судьбу, не проявляя себя напрямую, — пожала плечами Нима. Элвин моргнула. Новая информация просто не укладывалась в голове. А уж поверить в это было и того сложнее. А как это связано с Эллен? За долгое время нередко случалось, что кровь людей и ульфарадцев смешивалась. Говорят, особенно постарался, конечно же, Рэгкор. Большинство из его потомков погибли вместе с ним, но некоторые, безусловно, выжили. В наше время многие люди несут в себе наследие ульфарадцев, даже не подозревая об этом. Но у кого-то оно проявляется более отчетливо. Как в случае с Эллен? Да, как в случае с ней. А вы встречали еще подобных ей? Взволнованно поинтересовалась Элвин. Вдруг и с ней произошло нечто подобное. Вдруг в жилах ее отца, бесстрашного воина, также текла кровь ульфарадцев, и это наследие передалось ей. К ее разочарованию Нима покачала головой. «Я уже целую вечность живу в уединении на этой горе». «Но вы столько мне сейчас рассказали. Откуда тогда...» «Эти знания передавались в моей семье из поколения в поколение». «Кому же вы передадите эти знания, если своей семьи у вас нет?» В мудрых глазах целительницы сверкнул огонек. «Пару минут назад я рассказала обо всем, что знала вам». «Разве не логичнее было бы рассказать это Эллен?» «Нет», — спокойно произнесла Нима, но при этом в ее тоне проскользнуло нечто, ясно дававшее понять — обсуждение на этом закончено. Иначе мы бы подвергли друг друга опасности. Больше вам знать не нужно. А что случилось с остальными ульфарадцами? Если боги пощадили пятерых, один из них погиб, соответственно, в живых должны были остаться еще четверо. Этого я не знаю. Они оказались достаточно умны, чтобы вести себя тихо. Возможно... Сейчас все они уже мертвы. Все-таки 10 000 лет — чертовски долгий срок. Элвин хотела бы расспросить подробнее, но Нима внезапно указала куда-то вперед, между деревьями. «Это ваши друзья?» Посмотрев в том направлении, охотница немало удивилась. Они действительно уже добрались до их небольшого лагеря. Элвин даже не заметила, как быстро они дошли. Старуха, судя по всему, без труда могла поддерживать темп молодой охотницы. Та на миг остановилась, ошарашенно уставившись вслед целительнице, которая невозмутимо отодвинула ветки в сторону и бросилась к Хароду. По всей видимости, она была наследницей ульфарадцев. Другого объяснения Элвин не находила. «Нима!» Радостно воскликнула Эллен, но старуха что-то коротко сказала малышке, и та поняла, что сейчас ее лучше не отвлекать. Медленно приблизившись, Элвин посмотрела через плечо Нимы, когда та опустилась на колени рядом с Харадом. Сделав два быстрых разреза, она сняла повязки и тихо присвистнула, осматривая рану. Она чуть помедлила, прежде чем положить руку ему на плечо, и на мгновение прикрыла глаза. Когда же снова убрала пальцы, рана выглядела так, будто уже несколько дней заживала. Губы Нимы при этом не двигались. Она не произнесла ни слова, но, тем не менее, у Элвин не оставалось ни малейших сомнений, что она применила какое-то заклинание. «Что за заклинание вы использовали?» — полюбопытствовала она. Узная охотница его раньше, могла бы избавить и себя, и Харада от многих мучений. Нима строго посмотрела на нее. «Я вас слишком уважаю, охотница, и поэтому не стану раскрывать все свои тайны. Целительная магия самая опасная из всех. Если относиться к ней легкомысленно, она может очень быстро привести к летальному исходу. «Вовсе я не легкомысленна», — возмущенно воскликнула Эовин. Возможно, у нее не имелось большого опыта в использовании заклинаний, зато был немалый талант, и Гвидион не раз подтверждал это. «Однажды я даже смогла остановить кровотечение». Нима снова повернулась к Хароду. «И как? Пациент выжил?» — сухо поинтересовалась она. «Само собой. Он сейчас прямо перед вами». «Очень повезло, что вы недостаточно хорошо сфокусировались. Направь вы чуть больше энергии, вообще остановили бы кровообращение или даже сердце». Ее тон зазвучал резче. «Заклинание — это вам не детские стишки, которые каждый должен повторять только потому, что где-то случайно их услышал». От возмущения Эовин ловила ртом воздух и не находилась с ответом. Гвидион тихо кашлянул, что совсем не улучшило ситуацию. Она скрипнула зубами, подавляя нарастающий гнев. «Может, вы могли бы научить меня этому?» — спросила она, стараясь быть вежливой. Нима слегка приподняла уголки губ. «Возможно, и могла бы. Но я не думаю, что вы захотите тратить на это время. Дело это долгое. А у вас, само собой, есть заботы поважнее, чем составить компанию бедной старухе в ее убогой хижине». Она нанесла целебную мазь на рану и наложила новую повязку. «Можете сейчас встать», — обратилась она к пациенту. Харат, который даже не пошевелился во время лечения, без промедления открыл глаза. Они совершенно прояснились, и нездорового лихорадочного блеска в них Эовин больше не видела. «Да», — ответил он так, словно сам не верил, будто способен это сделать, и медленно сел. Осторожно ощупал раненое плечо и даже рискнул немного поводить рукой. «Мне почти не больно», — с удивлением отметил он, перевел взгляд на Ниму и почтительно склонил голову. «Кто бы вы ни были, добрая женщина, благодарю вас от чистого сердца». «Не стоит, не стоит». Старуха похлопала его по колену и выпрямилась. «Вы можете переночевать у меня. Завтра я хочу в последний раз осмотреть вашу рану. Если все будет хорошо, сможете продолжить путь». Гвидион в изумлении шагнул ближе. «Смотри, аккуратнее!» — предупредил он, когда Харат встал и наклонился за сумкой. Тот только рассмеялся. «Да все отлично! Я будто заново родился!» «Это все дурман, побочный эффект исцеляющей магии», — серьезно пояснила Нима. «Как только он развеется, пропадет ощущение неуязвимости и огромной силы. Вам действительно стоит поберечься». «Нима!» — немного обиженно крикнула Эллен, а потом подбежала к женщине и крепко обняла. Слегка растерявшись, Нима погладила малышку по голове. «Ну-ну, дитя мое». «Как мы можем вас отблагодарить?» — обратился Гвидион к целительнице. «Вы спасли жизнь моему другу. Я в долгу перед вами», — проговорил он, слегка постукивая пальцами по висевшему на поясе кошелю. «Оставьте себе свое золото. Мне оно ни к чему», — заявила старуха, сверкнув глазами. «Я еще подумаю, чем вы сможете мне отплатить».